за пределами института. Кроме того, насколько я понимаю, я уже не работаю у вас, господин генерал. Доран поднял на девушку глаза, сразу налившиеся тяжестью и какой-то замутненностью. Дина Лан внутренне сжалась. Она поняла, что хватила лишку. И откуда только взялась у нее эта смелость? Да еще и в присутствии Дорана, прежде совершенно недосягаемого для нее человека, пользующегося репутацией личности мрачной, всесильной и таинственной, как средневековый глава ордена иезуитов. Впрочем, собеседники, говорящие на острые темы, в силу непостижимых законов разговора, нередко становятся как бы сообщающимися сосудами. Какое качество убывает у одного, оно немедленно появляется у другого. Интуитивно почувствовав слабость и минутную неуверенность генерала Дорана, Дина Лан ровно на то же время ощутила в себе прилив силы и смелости. «Вы ошибаетесь, дорогая», — чеканя каждое слово произнес Доран, вновь беря себя в руки. «Вы были моей сотрудницей и навсегда останетесь ею, хотя и несколько в ином качестве. От меня уйти просто так в никуда еще никому не удавалось. И пусть вас не обольщает все это». Он показал на столик с винами и фруктами, как бы олицетворяющими другую жизнь Дина Лан в недалеком будущем и высокую честь, которой удостаивал ее в данный момент генерал Доран. «Ваш жених стал президентом лишь благодаря моим личным усилиям. Вам надо знать об этом, дорогая Дина Лан. И только я могу сделать так, чтобы он им остался. Вы хорошо усваиваете то, что я говорю?» «Да», — тихо ответила девушка, теряя уверенность по мере того, как ее обретал собеседник. «Ну и прекрасно», — решил про себя генерал. «Хватит ломать комедию, так мне легче будет договориться». «Ну и прекрасно», — вслух сказал он. «Итак, я требую, чтобы вы остались моим человеком, даже став женой Кифа Бакерро. Собственно, от вас понадобится немного. Сообщать моим людям или лично мне? Но это вопрос техники. Мы его, надеюсь, решим. Все, о чем мы с вами уговоримся заранее. Я же, в свою очередь, при умном и деловом отношении вашего жениха к сложившейся ситуации, гарантирую ему и вам, естественно, счастливую и спокойную жизнь. Это не так уж мало, если считать не на Кларке». «А если я... если мы откажемся?» «Мы?» Доран встал, обошел Дину Лан и сел у нее за спиной в свое рабочее кресло, стоящее у письменного стола. Все последующее он чеканил ей в затылок, не видя полных ненависти и страха глаз девушки. «Так знайте, дорогая, что я уничтожу и вас, и вашего жениха, как мух, как ничтожных козявок, сотру вас в пыль и всех, кто знал или помнил о вашем существовании. И поверьте, что мне это так же легко и просто сделать, как шевельнуть мизинцем. При этом учтите, что Еще не было случая в моей практике, чтобы угроза, сошедшая с моих уст, осталась невыполненной. У вас с вашим милым женишком есть только один выбор из двух — жизнь или смерть. Третьего не дано. От меня нельзя спрятаться, нельзя меня обмануть, нельзя уговорить. Надеюсь, вы понимаете? Доран умолк. Дина Лан как сидела к нему спиной, так и продолжала сидеть, втянув голову в плечи. Все, готово, решил генерал, и так решив, несколько мягче продолжил. Давайте не будем капризничать, моя дорогая, и зря обольщаться относительно последствий вашего отказа, тем более что... И вдруг осекся, увидев взгляд девушки, медленно повернувшейся к нему лицом. Она глядела на Дорана с нескрываемой ненавистью, а губы ее, кривясь и дергаясь, словно в агонии, хрипло выдавили. «Вы чудовище! Вы не человек!» «Этого еще не хватало», — подумал мельком Доран. «Сейчас будет истерика. Неужели я перебрал? Неужто теперь и в самом деле придется их убирать? По правде говоря, сделать это вовсе не так просто, как шевельнуть мизинцем. Едва вознесли этого идиота Бакерра на престол, как сразу смещать? Ни Крафт, ни Ванелл, ни сам президент Кейсон такого финала не одобрят. Тем более, что ошибка, приведшая к нему, допущена не ими, а мною. Ситуация. «Меня вы можете ненавидеть», — мирно произнес Доран, делая над собой усилие. «К тому же я ни от кого, в том числе и от вас, любви не требую. Но дело есть дело, уважаемая Лан». Он опять перешел на уважаемую с дорогой. Она все же поставила его на место. Эта паршивая пиглица, этот сморчок в юбке, этот пуп на ровном месте. Попадись она генералу за 5 минут до того, как тщедушный Кив Бакера стал президентом. «Нет уж, дорогой генерал», — вдруг сказала, поднимаясь с кресла, Дина Лан, в которую в виде силы мгновенно влилась его секундная слабость и неуверенность. «Если дело есть дело, и у меня будут кое-какие условия». Она решительно подошла к столу и села в кресло справа от Дорана. При этом по-мужски положив ногу на ногу. «Увы, как плохо мы знаем природу самого загадочного существа на Земле, созданного природой. Женщины, которая обладает, по-видимому, огромным и невыявленным запасом моральных сил и возможностей. Да знает ли о них сама женщина, догадывается ли, что притаилось в недрах ее души?» «Полагаю», — сказал один Лан, «теперь мы можем начать деловой разговор». Дитрих в приемной замер от неожиданности. Затем он тихо привстал и протянул руку к тумблеру, выключающему трансляцию из кабинета Дорана. Секретарь точно знал, что ему можно слушать, а чего нельзя.